Позже Виллет признался, что, вспоминая старую легенду о Карване, он довольно долго стоял у люка, не решаясь спуститься без спутников в зловонную бездну. Ему на ум пришли рассказы Люка Феннера о последней ночи старого колдуна. Наконец чувство долга победило страх, и доктор, собравшись с духом, нырнул в отверстие. Он взял с собой сумку, куда намеревался складывать найденные бумаги, которые сочтет достаточно важными. Медленно, как и подобало человеку его возраста, спустился он по железной лестнице и ступил на скользкий камень. Луч фонарика осветил ступени, высеченные в скале полтора века тому назад. На сочащихся сыростью стенах он увидел болезненно бледный мох, казалось, питавшийся миазмами подземелья. Все дальше вниз вела лестница, делавшая три крутых поворота. Спуск был так узок, что два человека с трудом могли бы разойтись. Виллет насчитал около 30 ступеней, и вдруг до его ушей долетел слабый звук. После этого ему больше не хотелось вести их счет. В этом звуке было что-то дьявольское, низкий тягучий вой, какой-то неестественный и призрачный, приглушенный вопль нестерпимой боли, душераздирающий предсмертный стон, безнадежная жалоба безмозглой плоти, обреченной на гибель. Звуки, проникнутые злобой, вызывающие физическое чувство тошноты. Не к ним ли прислушивался молодой Вард в тот день, когда его увозили в лечебницу? Виллет никогда в жизни не слышал ничего подобного. Вой, исходящий из неведомых глубин подземелья, не прекращался ни на минуту. Доктор, медленно спускаясь по истертым ступеням, дошел до конца лестницы и, водя вокруг себя фонариком, увидел высокие стены с циклопическими сводами и бесчисленные темные проходы. Зал, в котором он очутился, в вышину имел не менее 14 футов в центре свода и шириной был от 10 до 12 футов. Пол покрывали большие плиты тесаного камня, стены и потолок были оштукатурены. О длине помещения трудно было судить. В темноте казалось, что оно уходит в бесконечность. Некоторые проходы имели двери в старом колониальном стиле, состоящие из 6 панелей, в других дверей не было вовсе. Стараясь преодолеть страх, внушенный зловонием и неутихающим воем, Виллет стал один за другим осматривать проходы. За ними помещались залы с крестовыми сводами и небольшие комнаты, которые, очевидно, употреблялись для одной цели. Во многих были устроены камины или печи, трубы которых представляли собой любопытные образчики старинного ремесла. Отовсюду, из-под толстых слоев пыли и паутины, накопившейся здесь за полтора века, выглядывали детали диковинных приспособлений и инструментов, каких Виллету не приходилось видеть ни раньше, ни впоследствии. Многие из них были сломаны и, казалось, намеренно разбросаны, словно эти комнаты подверглись нападению или обыску. Однако многие помещения были совершенно нетронуты, и, должно быть, в них Джозеф Карван проводил свои первые эксперименты, ибо здесь находились лишь самые примитивные инструменты. Наконец Виллет набрел на комнату, казалось, совсем недавно оборудованную или, по крайней мере, недавно занятую. Там были приборы для измерения объема жидкости, книжные полки, столы, стулья и шкафы, а также стоял письменный стол, заваленный записями и бумагами, старинными и современными. Доктор нашел здесь масляные лампы и подсвечники со свечами и, нащупав в кармане коробок спичек, зажег несколько свечей. Когда в помещении стало светлее, доктор Виллет понял, что это и есть новый кабинет или библиотека Чарльза Варда. Доктор видел ранее многие стоящие здесь книги. Мебель почти вся была перевезена из особняка Вардов на Проспект-стрит. Всюду находились вещи, хорошо знакомые Виллету, так что ему даже показалось, что он пришел в старую библиотеку Чарльза, и это чувство овладело им настолько, что он уже не замечал смрада и зловещего воя, хотя они ощущались здесь сильнее, чем наверху, у начала лестницы. Главной его задачей, как было предусмотрено заранее, было найти какие-нибудь важные бумаги и в первую очередь те документы, которые Чарльз обнаружил за портретом Карвана в Олни-Корт. Начав поиски, Доктор понял, с какими неимоверными трудностями придется встретиться тем, кто пожелал бы до конца разобраться в этом запутанном деле, ибо сотни папок были набиты бумагами, написанными необычным почерком и со странными изображениями в тексте и на полях. Для того, чтобы все их прочесть и расшифровать, понадобятся месяцы и даже годы. Он нашел среди этих бумаг целые связки писем, отправленных из Праги в Рагузу, причем адреса на конвертах были проставлены рукой Орна или Хатчинсона. Все эти письма доктор Виллет отобрал, чтобы унести с собой в сумке. Наконец, в запертом шкафчике красного дерева, который раньше украшал кабинет молодого Варда, доктор нашел кучу старых бумаг Карвана, которые он сразу узнал, хотя Чарльз позволил ему лишь мельком взглянуть на них. Все было на месте. Кроме писем, адресованных Орну и Хатчинсону, и шифрованного манускрипта с ключом к шифру. Виллет положил все эти бумаги в сумку и продолжал просматривать папки. Желая понять причину внезапного безумия Чарльза, доктор внимательнее всего изучил те материалы, которые казались ему новейшими. Он с удивлением отметил, что среди последних записей очень мало сделанных обычным почерком Чарльза. Самое позднее – более 2 месяцев тому назад. Зато валялись целые груды листов, на которых были начертаны странные знаки, многочисленные заметки на тему современной истории и современной философии. И все это было написано угловатым почерком Джозефа Карвана. Казалось, в последнее время Чарльз Вар только и делал, что старался изучить руку старого колдуна и поистине достиг в этом совершенства. Отсутствовали также бумаги, заполненные другим почерком, которые можно было бы приписать Аллену. Если он действительно был здесь главным, то, очевидно, заставлял молодого Варда исполнять роль писца. Доктор Виллет так часто встречал в записях некую магическую формулу, или вернее группу формул, что запомнил ее наизусть. Формула состояла из 2 параллельных столбцов. Над левым был начертан архаический символ, носящий название «голова дракона» или «восходящий узел», а над правым, соответственно, ему хвост дракона или нисходящий узел. Доктор с удивлением заметил, что вторая половина – повторение первой, лишь переставлены строки и слоги, написаны наоборот. Исключение составляли последние строки и сказанное имя Йоксотот, которое он встречал раньше в других бумагах в различных написаниях. Виллет мог поклясться, что уже слышал где-то эту формулу, и каждый раз, как он встречал ее, по спине пробегал холодок страха. Не в ту ли ужасную страстную пятницу он слышал эту формулу? Она повторялась в бумагах так часто, что доктор, сам того не замечая, стал произносить ее вслух. Наконец, просмотрев все бумаги и отобрав самые важные, по его мнению, доктор решил оставить остальные до тех пор, пока сможет привести сюда скептиков, психиатров для более систематического дальнейшего осмотра. Надо было еще найти тайную лабораторию, поэтому, оставив сумку в освещенной комнате, Виллет снова вышел в черный зловонный коридор, в сводах которого эхом отдавался непрекращающийся тоскливый вой. Открывая поочередно двери нескольких следующих комнат, доктор увидел, что некоторые помещения совершенно пусты, другие заставлены полуистлевшими деревянными ящиками и свинцовыми гробами зловещего вида. Доктора потрясла широта замыслов Джозефа Карвана и грандиозный размах его экспериментов. Виллет думал о бесследно пропавших чернокожих рабах и местных моряках, о могилах, подвергшихся осквернению во всех частях света, и о том, что должны были увидеть те люди, которые участвовали в нападении на ферму Карвана. Потом он решил, что лучше об этом не думать. Справа доктор увидел широкую каменную лестницу и подумал, что она должна вести к одному из строений, находившихся во владениях Карвана. Может быть, к знаменитой каменной башне с узкими бойницами вместо окон, если лестница, по которой он спустился, находилась внутри старого, давно разрушенного дома. Вдруг стены словно раздвинулись. Зловоние и вой стали нестерпимыми. Перед доктором открылся огромный подземный зал. Он был так обширен, что луч фонаря не достигал его противоположного конца. Продвигаясь вперед, Виллет время от времени встречал толстые колонны, на которых держались своды потолка. Через некоторое время Он подошел к целой группе колонн, сгруппированных наподобие монолитов Стоунхенджа. В центре, на пьедестале, стоял большой резной алтарь, к которому вели три ступени. Резьба алтаря была так причудлива, что доктор подошел поближе, чтобы рассмотреть ее при свете фонаря. Но увидев, что там изображено, он отшатнулся, охваченный дрожью, чтобы не видеть темных пятен, покрывавших верхнюю часть алтаря и тонкими полосками, спускающихся по обеим его сторонам. Пробравшись между колоннами к противоположной стене, он пошел вдоль ее массивной каменной кладки, описывающей гигантский круг, кое-где словно продырявленный черными прямоугольниками дверей и массой забранных железными решетками ниш, в глубине которых виднелись ручные и ножные кандалы, вделанные в заднюю стену. Все ниши были пусты. Зловоние и вой становились все сильнее, и иногда к стонам примешивались какие-то странные звуки, словно удары по чему-то скользкому и липкому.